Пока не кончатся патроны, пока не почернеет ворон, мы выстоим. Но наши жены возьмут нас лаской и измором. Пускай взирают благосклонно с доски почета наши лица. Мы хороши, но наши жены нас знают лучше сослуживцев. Пусть на заре прихлынут волны, поймем, что никуда не деться. Мы не рабы, но наши жены похожи на рабовладельцев».